Следующий. Это было и хорошо, и плохо. Плохо потому, что, как я начал опасаться еще до отъезда из Великих Озер и приезда в Кэмп Лежин, я действительно так и не выбрался из Соединенных Штатов. Мне придется изучать мир по лесам Джексонвилла в Северной Каролине, где каждый раз, когда мы выходили с базы, нам казалось, что Джим Кроу до сих пор жив. Кроме того, Кэмп Лежин был самой большой морской пехотной базой в мире. Там размещалось 60 тысяч морских пехотинцев и 600 моряков. Мои страхи материализовались. Я попал в морскую пехоту. Единственным положительным моментом в этой плохой новости было то, что меня направили в региональный военно-морской медицинский центр, а не в морские пехотные войска, только потому, что капитан, который выписал направление, дружил с футбольной командой военно-морского госпиталя, одной из лучших команд морского флота. Хорошей новостью было то, что в ближайшие пару лет я служил, работал, учился и жил в обстановке, которая мало чем отличалась от колледжа. Министерство флота оплачивало мои базовые расходы, а я играл в футбол, получал практические навыки и образование не хуже, чем студенты лучших университетов, которые готовились стать медиками, и вообще неплохо проводил время. Когда я приехал, координатор сказал мне, что бараки переполнены, и меня пока некуда поселить. Вместе с группой из трех других парней, которых тоже не приписали к бараку, меня повели осматривать госпиталь. Когда нас привели в крыло, которое не было официально открыто для пациентов, координатор объявил: «Мы пришли. Вы, ребята, будете жить здесь». Мы очень быстро превратили наше жилище в место номер один для вечеринок. Это не был пентхаус гостиницы Palmer House, но мы использовали большую площадь, превратив веранду и гостиную, где стоял телевизор для пациентов, в холостяцкую берлогу, соединив наши стереомагнитофоны в мощную мультифоническую звуковую систему. Неожиданно все получилось великолепно. То, что казалось неудачей, обернулось приятной неожиданностью. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Госпиталь был оснащен новейшим оборудованием, а персонал, как военный, так и гражданский, был одним из лучших и умнейших в стране. При распределении могло выпасть все, что угодно. От ортопедии, педиатрии или проктологии до психиатрии. Я вытянул счастливый билет и был распределен на работу в корпус общей хирургии капитан-лейтенанта Шарлотта Геннон. В строгой белой форме, с морской фуражкой, она была просто сокровищем. Капитан-лейтенант Геннон была переведена из городской больницы Массачусетса и руководила своим отделением строго, блестяще и с пониманием. Это была идеальная обстановка для того, чтобы учиться. Я блистал под ее руководством. С головой уйдя во все аспекты работы, я делал все, чтобы помочь пациентам, в основном морским пехотинцам и членам их семей, а также местным жителям, которым нужна была специализированная хирургическая помощь, чего нельзя было получить в других больницах этого района.